Не так уж они и близко. Они сидели у небольшого ресторана под увитой виноградом решеткой. На столике перед ними стояла бутылка желтого вина. Из тени им открывался вид на маленькую безлюдную площадь, залитую ослепительным полуденным солнцем. На этой высоте невозможно было вообразить озерные туманы. Здесь исключались полутона и нечеткие оттенки, приблизительное понятие о мягкой и теплой погоде. Здесь непреклоненная ясность горного воздуха лишала смысла любые промежуточные определения. Здесь наверху было жарко и в то же время холодно, темно и светло, жарко на солнце, холодно в тени, светло, когда они поднимались, и темно, когда присели отдохнуть в маленьком пустом кафе-баре. Потом мистер Невилл спросил: «Вы в состоянии еще немного пройти?» И они снова пустились в путь и дошли, как предположила Эдит, до вершины горы. Хотя золотые плоды на деревьях, в поднимающихся уступами садах, мимо которых вела дорога, скорее опровергали, нежели подтверждали ее предположение. Сейчас они сидели, ублаготворенные после ланча, единственные посетители, и созерцали несколько квадратных метров плоской, вымощенной земли. Тишину нарушали лишь отдаленное жужжание автомобильного мотора, да негромкая музыка, льющаяся из приемника где-то в глубине ресторана. То ли из кухни, то ли из крохотного зальчика с окнами на задний двор, куда, возможно, хозяин удалился почитать газету, прежде чем открыть заведение после дневного перерыва. Но кто сюда ходит? В представлении Эдит и миссис Пьюси, и Моника, и мадам де Буньой, и весь отель с пожилым пианистом, и расписанными по часам трапезами остались в другом измерении. Робкое, осторожное существо, каким она сама была там, у озера, тоже исчезло, растаяло в горном воздухе, пока они одолевали подъем, и в результате каких-то опосредованных процессов возникли или выкристаллизовались новые составные элементы, сложившиеся в субстанцию более твердую, яркую и определенную, более материальную, способную не только испытывать наслаждение, но даже предвосхищать его. «Кто сюда ходит?» — спросила она. «Такие, как мы с вами», — ответил он. Он был мужчина немногословный, но редкие слова, что он ронял, были тщательно выбраны, весомы и произносились со знанием дела. Эдит, привыкшая к тягучим монологам, которые большинство принимало за истинно разумные беседы, больше того, сама привыкшая лепить затейливые и даже ученые фразы, которыми столь непринужденно изъяснялись персонажи в ее романах, откинулась на спинку стула и улыбнулась. Ей так редко выпадало наслаждаться словом. «Люди ждут от писателей, чтобы те доставляли им наслаждение», — подумала она. «Они считают, писатели должны радоваться уже тому, что ублажают читателей. Подобно придворным лизоблюдам эпохи средних веков, карликам, жонглерам. Ну а с нами-то как? Нам никто и не думает доставлять наслаждение». Мистер Невилл заметил тень обиды, пробежавшую по лицу Эдит, и произнес: «Может, поделитесь со мной? Глядишь, станет легче». «О, вы в этом уверены?» — спросила она рисковато. «А если и так, вы можете поручиться, что облегчение наступит немедленно? Как то утверждает невразумительная реклама мази, которая якобы приносит облегчение». Непонятно только, от чего именно, продолжала она. Хотя иногда там нарисован полностью одетый мужчина, схватившийся за поясницу. Мистер Невилл улыбнулся. «Полагаю, тут главное наобещать». Эдит словно прорвало, или хотя бы предположить. «Господи, я уже и не помню, о чем говорила. «Не обращайте внимания», — добавила она.